все спит. Один Альбин угрюмый сидит в раздумье у окна. Тяжелой, безотрадной думой его душа возмущена. Враг христиан, патриций славный, в боях испытанный герой, под игом страсти своенравной, как раб, поник он головой. Вдали толпы, перов и шума, под кровом полночи немой, все так же пламенная дума сжимает грудь его тоской. Мечта нескромная смущает его блаженством неземным. Воображение вызывает картины страстные пред ним. И в полумгле весенней ночи он видит образ дорогой, черты любимые и очи, надежды полные святой.